Глава 47. Дворники метались взад и вперед, дождь барабанил по крыше машины, и капли отскакивали на фут от асфальта. Сквозь сгустившийся сумрак Ричард видел яркую рекламу нефтяной компании, расположенной высоко над шоссе. «До нее меньше полумили», — подумал он. Соренсен посмотрела на него. «Ладно, будьте внимательны», — сказала она. «Местные называют это место городом греха. Здесь все началось». Она сбросила скорость. Слева находилась бензоколонка, однако Джулия свернула на засыпанную гравием парковку за безымянным баром из шлакобетона. Машина проехала еще немного на юг и остановилась за низким бежевым зданием. Там у задней двери стояла красная Мазда. «Здесь работала Дель Фуэнсо», — сказала Соренсен. «Это коктейль-бар. Кинг и Маккуин приехали сюда от перекрестка на красной машине». Она немного отъехала в сторону, разбрызгивая воду в лужах, и остановилась возле другого низкого здания. А это хозяйственный магазин. Здесь они купили рубашки и воду. Потом агент выехала обратно на дорогу, но немного помедлила перед поворотом. Отсюда они направились на север, и вам известно, что происходило дальше. Однако она поехала на юг. Ричард увидел спящие бобовые поля, залитые водой, мокрую, печальную, старую сельскохозяйственную технику, выставленную на продажу, и другие бобовые поля. Потом появились низкие здания, окруженные бегущей в канавах дождевой водой, и маленькие грустные торговые центры. Начинался город. Стрелка навигатора указывала на перекресток. Шоссе, направляющееся с севера на юг, должно было пересечься с шоссе, идущим с востока на запад. Карта все сообщала с предельной определенностью. Если ты хочешь попасть не только в угловой магазин, у тебя есть выбор из этих двух дорог. На перекрестке Соренсен свернула на запад и еще через сотню ярдов остановилась возле низкого бетонного бункера. 20 футов в длину, 15 в ширину и 10 в высоту. Плоская крыша, полное отсутствие окон и старая металлическая дверь. Дождь отмыл его коричневые стены, которые стали неожиданно чистыми. «Это и есть старая насосная станция?» — спросил Ричард. Соренсен кивнула. Труп лежал на полу, внутри. Свидетель видел, как Кинг и Маккуин уехали на красной Мазде. Ричард осмотрелся. Повозившись с навигатором, он выделил на экране это место с радиусом 20 миль. При таком масштабе остались только две пересекающиеся дороги. Все остальное стало практически незаметным. Я думаю, Кинг и Маккуин не были местными жителями. Вероятно, они никогда здесь не бывали. Наверное, приехали сюда от автострады тем же путем, что и мы. Увидели бары и мотели. Они не хотели оставаться в красной машине и рассчитывали, что тут у них появится шанс сделать замену. Хорошо, но почему они не вернулись к перекрестку и не поехали на восток? «Две причины», — ответил Ричард. «Они не местные, поэтому не знали, куда ведет дорога. Полагаю, у Дель Фуэнсо не было навигатора или карты в отделении для перчаток. Но важнее другое. Они с самого начала решили, что на перекрестке будет установлен КПП. Четырех зайцев одним ударом. Север, юг, запад и восток. Отсюда невозможно уехать, миновав данный перекресток. Разве шериф не поставил тут КПП?» «Нет, насколько мне известно», — ответила Соренсен. «А ему следовало. Он совершил ошибку». Однако она не имела значения, потому что они поехали в другую сторону. Они направились на север и не могли найти поворота на восток, пока не добрались до автострады. Ночью, в темноте, проселочные дороги наверняка выглядели безнадежно. Вот почему автострада. У них не оставалось выбора. «Ладно, вы меня убедили», — ответила Соренсен. «Однако остается другой важный вопрос. Как они вообще сюда попали? Если не приехали из Денвера вместе с торговым атташе, и если у них не было своей машины, значит, их кто-то привез, а потом забрал. Вероятно, те же самые люди. Но в таком случае, почему тот, кто доставил их сюда, не мог подождать где-то поблизости? Зачем он их бросил? Ведь это привело к долгим и опасным приключениям. И ответ на этот вопрос только один. Того, что случилось на насосной станции, не должно было произойти. Может быть, предполагалось, что Кинг и Маккуин уедут вместе с этим человеком, однако они его убили. по неизвестной причине, и им пришлось импровизировать. Зазвонил телефон Соренсон. Звонок, усиленный динамиками, получился громким и драматичным. Джулия посмотрела на определитель номера. «Омаха», — сказала она, — «полевой офис». «Не отвечайте», — сказал Ричард. Соренсон не стала поднимать трубку. Звонки продолжались довольно долго, но потом прекратились. «Нам следует осмотреть дом Дель Фуэнсо», — сказал Джек, — «и дом ее соседки. Нужно все там проверить. И следует поговорить с дочерью соседки. Может быть, она сумеет что-то вспомнить о мужчинах. Может быть, это та же команда, которая привезла сюда Кинга и Маккуина». «Я не помню, где расположен дом Дель Фуэнсо. Была ночь». Снова заверещал телефон, голосовое сообщение. «Не нужно его слушать», — сказал Ричард. Соренсон так и сделала. Вместо этого она отыскала номер телефона шерифа Гудмана, нажала на кнопку вызова, и телефон начал набирать нужный номер. Ричард слушал, как терпеливо звучат длинные гудки. В них не ощущалось никакой срочности. Так продолжалось довольно долго. Ответа не последовало. «Странно», — сказала Соренсон. Она развернулась возле старой насосной станции и поехала обратно к перекрестку. Однако, не доезжая до него, свернула на боковую улицу. Ричард знал, что она делает. Департамент шерифа не должен находиться на главной улице. Он наверняка расположен там, где земля дешевле, где большая парковка не будет истощать ресурс города. Джулия заглядывала за все углы, но им никак не удавалось отыскать полицейский участок. Тогда Соренсон попыталась его найти в следующем квадранте города. «Там», — сказал Ричард. Он увидел коротковолновую антенну на крыше низкого коричневого здания. Рядом находилась большая парковка. Сейчас она пустовала. В тех местах, где облупился асфальт, образовались лужи. Здание было довольно старым, но за ним ухаживали, чтобы поддерживать минимальные стандарты. Далеко до армии, но все же сразу становилось видно, что это не гражданское учреждение. Соренсон припарковалась на стоянке, они пробежали под дождем и оказались в здании, где их приветствовала женщина, исполнявшая роль дежурного и диспетчера в одном лице. Соренсон показала ей свои документы и спросила, где шериф Гудман. Женщина попыталась связаться с его машиной по рации, но безрезультатно. Затем она набрала номер его сотового телефона, но тот вновь не ответил. «Может быть, он пошел домой поспать?» — предположила женщина. «Он уже не молод и очень давно не спал». «Нам нужен адрес Карен Дель Фуэнсо», — сказала Соренсон. «И расскажите, пожалуйста, как туда проехать». Женщина-диспетчер выполнила обе просьбы к северо-востоку от перекрестка на пустых полях на расстоянии 8 миль. И на каждом перекрестке нужно сначала сворачивать налево, а потом направо. Снова налево и направо. Еще одна шахматная доска. Они медленно ехали вперед. Восточный горизонт посветлел. Дождь продолжал лить, но заметно ослабел. Ричард устал и чувствовал себя опустошенным. Каждая клеточка его тела трепетала от изнеможения. Он не спал уже почти двое суток. Не самый долгий промежуток бодрствования в его жизни, но близко к тому. Наверное, Соренсон было ничуть не лучше. Она заметно побледнела, вокруг глаз появилась синева. Наконец, после очередного поворота направо, Джек заметил ряд из четырех одиноко стоящих в пустоте маленьких одноэтажных домов с пологими крышами. Посреди дороги была припаркована полицейская машина. «Значит, он здесь», — сказала Соренсон. «Это автомобиль шерифа Гудмана. А второй справа — дом Карен Дель Фуэнсо». Она припарковалась у тротуара в 20 футах от машины шерифа, и они вышли на свежий воздух.